«Подходи!» Пьяный в дым Аникушка прилип к Григорию, но тот глянул такими глазами, что Аникушка растопырил руки и шатнулся в сторону. «Честной компании!» Григорий тряхнул от порога шапкой. Курчавый, шевельнув плечами, поправил пояс, пошел за ним. На крыльце, дыша в лицо Григорию, поблескивая лихими светлыми глазами, шепотом спросил: «Ты куда?» И цепко взялся за рукав Григорьевой шинели. «Домой!» Не останавливаясь, увлекая его за собой, ответил Григорий. Взволнованно, радостно решил: «Нет, живьем вы меня не возьмете». Курчавый левой рукой держался за локоть Григория. Тяжело дыша, ступал рядом. У калитки они задержались. Григорий услышал, как скрипнула дверь, и сейчас же правая рука красноармейца лапнула бедро, ногти царапнули крышку кобуры. На одну секунду Григорий увидел в упор от себя синее лезвие чужого взгляда и, ворохнувшись, поймал руку, рвавшую застежку кобуры. Крякнув, он сжал ее в запястье, со страшной силой кинул себе на правое плечо, нагнулся и, перебрасывая издавна знакомым приемом тяжелое тело через себя, рванул руку к низу, ощущая по хрустящему звуку, как в локте ломаются суставы. Русая, витая, как у ягненка голова, давя снег, воткнулась в сугроб. По проулку, пригибаясь под плетнем, Григорий кинулся к Дону. Ноги, пружинисто отталкиваясь, несли его к спуску. Лишь бы заставы не было, а там... На секунду встал. Позади на виду весь Аникушкин бас. Выстрел. Хищно прожужжала пуля. Выстрелы еще. Под гору, по темному переезду, за Дон. Уже на середине Дона, взвыв, пуля вгрызлась возле Григория в чистую круговину пузырчатого льда. Осколки посыпались, обжигая Григорию шею. Перебежав Дон, он оглянулся. Выстрелы все еще хлопали пастушьим арапникам. Григория не согрела радость избавления, но чувство равнодушия к пережитому смутило. «Как за зверем били!» — механически подумал он, опять останавливаясь. «Искать не будут, побоятся в лес идти. Руку-то ему полечил неплохо. Ах, подлюга! Казака хотел голыми руками взять». Направился к зимним скирдам, но из опаски миновал их, долго, как заяц на жировке, вязал петли следов. Ночевать решил в брошенной копне сухого чакана. Разгреб вершину. Из-под ног скользнула норка. Зарылся с головой в гнилостно-пахучий чакан, подрожал. Мыслей не было. Краешком нехтя подумал: заседлать завтра и махнуть через фронт к своим. Но ответа не нашел в себе, притих. К утру стал зябнуть, выглянул. Над ним отрадно и трепетно сияла утренняя зарница, и в глубочайшем провале истине черного неба, как в Дону на перекате, будто показалось дно. Предрассветная дымчатая лазурь в зените, гаснущая звездная россыпь по краям. Глава 18. Фронт прошел. Отгремели боевые деньки. В последний день пулеметчики 13-го кавполка перед уходом поставили на широкоспинные тавричанские сани моховский граммофон, долго вскачь мылили лошадей по улицам хутора, граммофон хрипел и харкал, в широкую горловину трубы попадали снежные ошметья, летевшие с конских копыт. Пулеметчик в сибирской ушастой шапке беспечно прочищал трубу и орудовал резной ручкой граммофона так же уверенно, как ручками затыльника. А позади серой воробьиной тучей сыпали за санями ребятишки. Цепляясь за грядушку, орали: «Дядя, заведи энту какая-то!»